Глава 21. Эмили очень хотелось узнать, о чем Кэролайн говорила с мистером Риз Джонсом, но она решила потерпеть с расспросами до дома. В присутствии Уильяма девушка все равно ничего не скажет, только рассердится и еще больше отдалится от сестры. Так больше продолжаться не может, думала леди Гренвилл. Джейн успела шепнуть мне, что Кэролайн и Риз Джонс спрятались в углу комнаты и стояли непозволительно близко друг к другу. Нельзя допустить, чтобы про дочь лорда Уитмена говорили, будто она забыла о приличиях и флиртует на похоронах. Тем более с человеком с такой репутацией, как у Филиппа. Я не верю, что он мог совершить преступление, но наша матушка с ума сойдет, как только до нее дойдут слухи о том интересе, который Кэролайн проявляет к Риз Джонсу. А леди Пламсбери уж постарается, чтобы все подробности сегодняшнего утра дошли до моей матери как можно скорее. «Кэролайн, как же мне помочь тебе?» Я пригласила Кэтрин Риз Джонс погостить у нас некоторое время. Эмили устала от молчания, дорога домой начала казаться ей бесконечной. Сейчас мне не хочется ехать в Лондон, не то настроение. Может быть, позже? Риз Джонс останется в одиночестве, заметил лорд Гренвилл. Меллоты, похоже, не очень-то стремятся поддерживать с ним родственные отношения. Сегодня я ни разу не видел кого-то из них рядом с ним. Полковник Дейл присмотрит за Филиппом. Он обещал продлить свой визит еще на 2-3 недели. Боюсь, Риз Джонс погрузится в свою скорбь, как это было несколько месяцев назад. Только сейчас сил на борьбу со своим горем у него намного меньше. Эмили невольно покосилась на сестру, но Кэролайн делала вид, что ее очень интересует сумеречный пейзаж за окном. И все же мне намного больше жаль мистера Несбита. Филипп еще молод, его судьба рано или поздно повернется к нему светлым ликом, а мистер Несбит останется совсем один. Правда, у него есть семья. Я подходил к старшему Несбиту, чтобы сказать несколько подобающих фраз. Похоже, его не столько огорчила смерть единственной племянницы, сколько необходимость соблюдать траур. Этот человек едва процедил десяток слов, а его супруга посмотрела на меня так, как будто я пришел на благотворительный обед попросить тарелку супа. У меня это семейство тоже не вызвало симпатии. После знакомства с мистером Итаном Несбитом Эмили порадовалась, что ее подруга — дочь не этого Несбита. Лорд Гренвилл как раз вспомнил о Джейн Сомерсвиль. «Я думал, что Сомерсвилли поедут домой вместе с нами. Но Ричард сказал, что мистер Несбит попросил их остаться на день-два. Похоже, на него благотворно влияет спокойствие Джейн. Мистер Несбит давно знаком с Сомерсвиллями. Я думаю, их незавидное положение вызывало у него сочувствие. Во всяком случае, он был рад сближению своей дочери и Джейн, и не случись этой беды, они с Флоренс прогостили бы у Сомерсвиллей довольно долго. «Мисс Несбит, было чему поучиться у твоей подруги», — согласился Уильям. «Они даже чем-то похожи. Боюсь, как бы мистер Несбит не разглядел в ней замену своей дочери». Эмили вздрогнула. Неужели ее муж что-то заподозрил? «Что плохого, если он окажет Джейн и Ричарду покровительство? Старый друг семьи, преуспевший в делах, способен помочь Сомерсвиллям улучшить свое положение?» «О, им бы очень пригодились его советы. Но ведь Джейн не Флоренс и никогда не будет ею. Мисс Сомерсвиль уже не требуется забота отца. Она привыкла к самостоятельности, а мистер Несбит может начать вмешиваться в ее жизнь, что приведет к ссоре». Ты сам никогда ведь не думал, что я — это какая-то часть Луизы, — подумала Эмили. Так с чего бы мистеру Несбиту считать Джейн своей покойной дочерью? Тем более, что она и так его дочь, абсолютно живая, и теперь единственная. Пока Джейн лишь собирается говорить с ним о Флоренс, и если он этого захочет, или отвлекать его какими-то другими темами, если он еще не готов к этому, а Ричард может посидеть с ним в кабинете, выпить и побеседовать о политике. Насколько я понимаю, старший Несбит не собирался задерживаться. Кажется, их экипаж должны были подать сразу вслед за нашим. «Ричард не очень силен в политике», — усмехнулся лорд Гренвилл. «Но в остальном я с тобой согласен. Если кто и может успокоить Несбита, так это Джейн». «Отчего же ты не выбрал ее в свои утешительницы?» В словах мужа Эмили послышалась зависть или какое-то другое похожее чувство. Сама она редко произносила в присутствии Уильяма имя Луизы, боясь расстроить его. Может быть, она была не права? «Кэролайн, я собираюсь поговорить с тобой о мистере Рис Джонсе». Эмили пришла в спальню сестры поздно вечером. Кэролайн уже лежала в постели с книгой в руках, и Эмили именно на это и рассчитывала. Даже если ее упрямая сестра не пожелает разговаривать, убежать из комнаты в ночной рубашке ей не удастся. Две пары серых глаз с одинаковым упрямством смотрели друг на друга. Наконец Кэролайн покраснела и опустила голову. «Я хочу только всего самого лучшего для тебя, дорогая». Старшая сестра присела на край кровати. «И потом, я должна знать хоть что-то, если мне вдруг придется отвечать на вопросы матушки о том, что здесь происходит. После того, как сегодня ты так долго беседовала с Рис Джонсом наедине, боюсь, леди Пламсбери может написать матушке». Румянец Кэролайн тотчас увял, как будто его и не было. Она совсем не подумала о леди Пламсбери. Среди тех, кто приехал на похороны Флоренс Несбит, не было ни одной близкой подруги леди Уитмен, и Кэролайн не сильно беспокоилась о том, что ее мать узнает о странном поведении дочери, но бабушка лорда Гренвилла с ее представлениями о том, что приличествует юной леди, а что нет, вполне способна предложить леди Уитмен получше смотреть за младшей дочерью. «Я забыла о леди Пламсбери», — виновато прошептала Кэролайн. «Но я должна была поговорить с Филиппом. Я так боюсь за него. Что, если он захочет умереть?» «Чтобы увидеться на небесах с мисс Гринлоу и Флоренс? Навряд ли он пожелал бы встречи с двумя невестами сразу». Эмили тут же пожалела о своей мрачной шутке. Кэролайн посмотрела на сестру с обидой и даже каким-то ужасом. «О, как ты можешь шутить так жестоко! Ты жалеешь своего мужа? Почему же ты не хочешь понять страдания Филиппа?» «Прости». Раскаяние в голосе Эмили должно было убедить сестру в ее искренности. «Я не хотела оскорбить Рис Джонса, но я не думаю, что он пожелает покончить с собой. Уильям никогда бы так не поступил, сколько бы горя не принесла ему смерть Луизы. У него ведь есть сын, и он должен заботиться о своем состоянии до тех пор, пока Лори не вырастет. Также и Филиппом Рис Джонсом должны управлять не только его страдания, но и чувство долга». «Ведь у него нет сына», — возразила Кэролайн, «и он уже в третий раз переживает несчастье в любви. За что ему досталось столько мук?» «Я не знаю». Леди Гренвилл пришла к сестре поговорить о ней самой, а вовсе не о страдальце Рис Джонсе. «Жаль, что ты не была с нами во время чаепития с миссис Логан. Она удивительно хорошо умеет подбирать утешительные слова. После разговора с ней мне стало намного легче думать о Флоренс. Она так помогла Кэтрин в первые дни после трагедии. Увы, Филипп был не способен тогда услышать ее. Скажи мне, Кэролайн, ты влюблена в Риз Джонса? Да, я люблю его. Если уж она сказала это самому Филиппу, неужели побоится ответить сестре? Это так неожиданно, ведь вы едва знакомы. Ты уверена, что это именно то самое чувство? Осторожно спросила Эмили. Ты не веришь мне? Глаза Кэролайн заблестели от слез. Зачем ты тогда спрашиваешь? Я верю, что ты сама веришь в свою любовь, мягко ответила ее сестра. Меня пугает скоропалительность, с которой все это случилось. Ты виделась с Риз Джонсом лишь несколько раз, немного потанцевала с ним и обменялась двумя-тремя фразами. Этого достаточно для того, чтобы влюбиться? Разве тебе понадобилось несколько лет, чтобы полюбить Уильяма? Юная леди шмыгнула носом и полезла под подушку за платком. На это леди Гренвилл нечего было ответить. Она была покорена едва ли не с первого взгляда. Возможно, все женщины в их семье влюбляются сразу и навсегда. Луиза, правда, не ответила на расспросы младших сестер о том, как скоро возникло ее чувство к лорду Гренвиллу, но тогда Эмили была совсем юной, а Кэролайн и вовсе ребенком. «Давным-давно, на свадьбе Луизы, я потеряла ленту», — медленно заговорила Кэролайн. «Один джентльмен нашел ее, но не пожелал отдать мне. Он сказал, что в далекие-далекие времена, перед тем, как рыцарь отправлялся на битву, его дама повязывала ему свою ленту, которая защищала и оберегала его от стрел врага. И он бы хотел, чтобы моя лента была его счастливым талисманом». «И на какую же войну он собирался?» Эмили в голову не могло прийти, что ее младшая сестра запомнила Риз Джонса еще с венчания Луизы. «Ему предстояло учиться в университете, кажется». Юная леди мечтательно улыбнулась. Видимо, это воспоминание было одним из самых счастливых. «Хотелось бы знать, что он сделал потом с моей ленточкой». «Тебе было всего лишь 9 лет, и ты никогда никому не рассказывала о том, что Филипп захотел стать твоим рыцарем?» «Конечно, нет. Луиза посмеялась бы надо мной, а ты...» «И что же я?» Эмили почувствовала себя обиженной. «Оказывается, сестра не доверяла ей даже в детстве?» «Я боялась тебя», — смущенно потупившись, призналась Кэролайн. «Ты всегда придумывала какие-то жуткие истории, и я не хотела бы услышать что-нибудь о том, как мистера Риз Джонса убьют разбойники по дороге в университет, и моя лента останется лежать в пыли, запачканная кровью». «Да уж, я вполне могла сочинить что-нибудь подобное», — согласилась леди Гренвилл. «Прости меня, Кэролайн. Я всегда любила фантазировать, но из-за болезни мои фантазии приобрели какой-то мрачноватый оттенок. Я не должна была запугивать тебя». «Все это в прошлом». Младшая сестра нашла в складках одеяла ладонь Эмили и ласково погладила ее. «Из необходимости противостоять твоим попыткам заставить меня поверить во всяческие ужасы выросло мое здравомыслие. С другой стороны, эти фантазии манили и меня, поэтому я стала много читать. Но только те романы, которые заканчивались счастливым соединением главных героев, я всегда заглядывала в конец». «И ты надеешься, что твой роман тоже закончится счастливым финалом?» — тихо спросила леди Гренвилл. «Навряд ли». По печальному лицу девушки было видно, что Кэролайн неоднократно задавала себе этот вопрос, и ответ всякий раз был неутешительным. Взрослые говорили о том, что через несколько лет он, по желанию родителей, обвенчается с мисс Гринлоу. Ее ведь тоже звали Кэролайн, и какое-то время мне казалось, что это я должна быть той самой Кэролайн, что когда он получит образование и вернется, он приедет ко мне, а вовсе не к Кэролайн Гринлоу. Конечно же, по мере того, как я взрослела, вся эта история мало-помалу переставала казаться мне правдоподобной. Я вовсе не мечтала о мистере Рис Джонсе последние годы. Так, вспоминала иногда о том эпизоде и понимала, что он просто пошутил тогда. А этой зимой, когда я увидела его на балу, мое сердце словно затанцевало. Я и забыла, каким мужественным и красивым он показался мне в день свадьбы Луизы. А потом вдруг разом те чувства вернулись, но стали уже другими. Сперва я пыталась понять, что со мной происходит, а потом узнала, что Филипп ухаживает за мисс Несбит. Все только и говорили, что об их скорой помолвке. «Дорогая моя, сколько же сил тебе понадобилось, чтобы не выдать своей печали? Я уговаривала себя, что это скоро пройдет. Девушкам ведь постоянно нравится какой-нибудь джентльмен, и старалась обращать внимание на других мужчин. А мисс Несбит внезапно умерла, и Филипп снова свободен», — закончила Эмили за сестру, когда та умолкла на середине фразы. «О, я вовсе не так жестока, чтобы радоваться ее смерти. Мне очень жаль мисс Несбит». Кэролайн убеждала то ли сестру, то ли себя саму, и леди Гренвилл могла понять ее лучше, чем кто-либо другой. Сама она точно так же боялась отыскать в своем сердце проблеск радости от того, что Луиза ушла и уступила ей Уильяма. «Я вовсе не думаю, что ты способна на это». Эмили знала, как важны ее слова для сестры. Тем не менее, это случилось, и Рис Джонс опять одинок и несчастен. Ты можешь подождать некоторое время, а когда он справится с потерей и захочет окрасить свою жизнь в более радужные цвета, окажешься рядом и попытаешься стать ему для начала хорошим другом. Своими словами, леди Гренвилл надеялась удержать сестру от каких-либо необдуманных поступков, но она опоздала. «Сегодня я открылась ему». «Ты сделала что?» Эмили надеялась, что не так ее поняла. «Я сказала, что люблю его». Кэролайн понравилось это ошеломленное выражение лица Эмили. «Мне показалось, это знание ободрит его, поможет сохранить рассудок, если ему вдруг захочется лишить себя жизни. Разве это не повод оставаться на этом свете, если кто-то любит тебя?» Как позже честно записала в своем дневнике леди Гренвилл, первым посетившим ее чувством была зависть, а удивление следовало за ней по пятам. «Моя младшая сестра не побоялась признаться в любви человеку, которого видела лишь несколько раз за последние 3 месяца, а я не осмеливаюсь объясниться с мужем после почти 5 лет брака, при том, что люблю его в 2 раза дольше». Кэролайн терпеливо ждала, когда старшая сестра придет в себя после услышанного. Девушка и не подозревала, что Эмили думает вовсе не о ней, а о себе. Наконец, леди Гренвилл вернулась к действительности. «Что же было дальше? Скажи же мне, что ответил тебе Рис Джонс?» Кажется, сперва он решил, что все это ему только снится. Последние дни он словно был в бреду или внутри кошмарного сна. Кэролайн не собиралась пересказывать сестре все подробности, но кое-что готова была открыть. «Потом он сказал, что лучше бы я полюбила кого-нибудь другого». «И в этом я с ним полностью согласна», — подумала леди Гренвилл. «Вот только этого может не случиться, если чувства Кэролайн так же глубоки, как мои собственные. Филипп достойный человек. Он не станет насмехаться над моей сестрой и делать ее признание достоянием посторонних. Может быть, его слова несколько отрезвили ее? Мне бы этого хотелось». А затем пришла Джейн и увела меня. Кажется, Кэролайн говорила что-то еще, но Эмили отвлеклась на собственные мысли, а переспрашивать сестру не решилась из боязни обидеть ее. «Не лучше ли будет тебе вернуться домой? Присутствие в Гренвилл-парке Кэтрин Рис-Джонс будет напоминать тебе о ее брате, и ты станешь часто расстраиваться. Но ведь он непременно навестит сестру, и я смогу с ним увидеться. Пожалуйста, Эмили, не отсылай меня. Я обещаю вести себя скромно и не повторю той сцены, что произошла в доме твоих друзей. Я и сама не знаю, как не смогла сдержаться, но я до сих пор не могу успокоиться, когда думаю о том, что кто-то подозревает Филиппа в ужасных преступлениях. Если ты хочешь остаться, тебе придется научиться сдерживать себя», — Эмили заговорила строже. «С каждым днем подобные разговоры станут вестись все чаще и чаще. Уже вчера ты могла заметить, как холодны были с Рис-Джонсами соседи, лишь недавно приглашавшие их на свои зимние балы. В окрестностях Торнвуда давно не случалось никаких происшествий. Никто не давал поводов для сплетен, и люди с жадностью ухватятся за возможность вновь вернуться к такой щекочущей нервы теме, как убийство. Тебя не было здесь, когда лорд Мортом совершил преступление, и ты не представляешь, как судачили о нем почти в каждой гостиной на много миль в округе. Если хочешь помочь Филиппу и не погубить свою репутацию, не выступай слишком горячо в его защиту. Прошу тебя». «Ты говоришь так серьезно?» Кэролайн зябко подтянула рукава ночной рубашки. «А все это и есть серьезно. Подумай над этим хорошенько, милая. И если ты не уверена в себе, возвращайся домой, пока какая-нибудь новая история не завладеет вниманием наших знакомых. Я не уеду, пока есть возможность видеться с мистером Рис-Джонсом. И я хотела бы подружиться с Кэтрин. Мы уже собирались вместе отправиться в Лондон. Ты забыла?» «Вовсе нет». Эмили уже думала, не лучше ли вернуться к первоначальному плану и увести девушек подальше от Рис-Джонса и пересудов, но покуда не могла настроиться на беззаботное времяпровождение. «Но мне бы не хотелось уезжать прямо сейчас. Да и Кэтрин, возможно, не захочет оставлять брата совсем одного. Мне показалось, сегодня Меллоты не собирается оказывать ему родственную поддержку». «Это все из-за Эвелин, я уверена». Кэролайн с первого же взгляда не взлюбила капризную кузину Филиппа. «Когда мы выходили из церкви, я слышала, как миссис Пауэлл рассказывала миссис Блэквелл о том, что Эвелин говорила о своем кузене. Она почти не сомневается в его виновности». Юная леди опять начала закипать, и Эмили поторопилась погасить истерику, пока она не набрала силу. «Довольно, Кэролайн. Ты как будто не слышала, что я недавно сказала. Если ты хочешь продолжать оставаться в Гренвилл-парке и видеться с Рис-Джонсом, тебе следует хорошенько обдумать мои слова и поучиться у Джейн Соммерсвилл скрывать свои чувства. Я постараюсь успокоить матушку, если до нее дойдут какие-нибудь преувеличенные слухи, но если она приедет за тобой, я ничего не смогу сделать». «Хорошо, хорошо». Благоразумие не совсем покинуло Кэролайн, и она тут же поняла, что ей выгодно, и поторопилась согласиться со всем, что предлагала сестра. «Я буду стараться изо всех сил. А если этого окажется недостаточно, просто уйду в свою комнату, когда какая-нибудь злобная сплетница примется чернить доброе имя Филиппа». «В своем доме я этого не допущу», — зловеще усмехнулась леди Гренвилл. «В гостях же тебе придется очень постараться. Теперь я пожелаю тебе доброй ночи и пойду спать. Это был еще один тяжелый день, который я бы предпочла поскорее забыть». «А я буду помнить его всю свою жизнь», — подумала Кэролайн. Вслух же лишь пожелала сестре Доброй ночи!